Он прыгнул вниз, тяжело хлопнули кожистые крылья, немного неуклюже, но все-таки быстро. Огромная летучая мышь полетела в ночь. На подоконнике остался белый прямоугольник визитной карточки. Я поднял его, прочитал. «Константин, научно-исследовательский институт проблем крови, младший научный сотрудник». Дальше шли телефоны, рабочий, домашний, мобильный. Домашний я даже помнил. Костя все еще жил с родителем. У вампиров семейные узы вообще крепкие. Что он имел в виду? Откуда такая паника? Я выключил свет, лег на матрас, посмотрел на сереющие квадраты окон. Если он станет настоящим иным, как появляются на свет иные? Никто не знает. Случайная мутация, как выразился Ласс, вполне адекватный термин. Ты родился человеком, ты жил обычной жизнью, а как кто-то из иных не почувствовал в тебе способность входить в сумрак и качать оттуда силу? После этого тебя повели, бережно, осторожно, подводя к нужному состоянию духа, чтобы в момент сильного эмоционального волнения ты посмотрел на свою тень и увидел ее по-другому. Увидел, что она лежит, будто черная тряпица, будто завеса, которую можно потянуть на себя, отдернуть и войти в иной мир, в мир иных, в сумрак. И от того, каким ты впервые окажешься в сумраке, радостным и добрым или несчастным и злым, зависит, кем ты станешь, какую силу ты в дальнейшем будешь выкачивать из сумрака, сумрака, пьющего силу из обычных людей. Если он станет настоящим иным, всегда есть возможность принудительной инициации, но только через утрату жизни, через превращение в бодренький ходячий труп. Человек может стать вампиром или оборотнем и будет вынужден поддерживать свое существование человеческими жизнями. Так что это путь для темных, да и те не особо его любят. А если и впрямь возможно стать магом? Если существует способ любому человеку превратиться в иного, обрести долгую, очень долгую жизнь, необычайные возможности? Многие захотят, без сомнения. Да и мы будем не против. Сколько на свете живет прекрасных людей, достойных стать светлыми иными? Вот только и темные начнут наращивать свои ряды. Меня вдруг озарило. Беда не в том, что кто-то раскрыл человеку наши тайны. Беда не в возможности утечки информации. Беда не в том, что предатель знает адрес Инквизиции. Это же новый виток вечной войны. Уже столетия светлые и темные скованы договором. Мы вправе искать среди людей иных, вправе даже подталкивать их к нужной стороне, к той, которую считаем правильной. Но мы вынуждены просеивать тонны песка в поисках золотых песчинок. Равновесие сохраняется. И вдруг возможность разом превратить тысячи, миллионы людей в иных. Футбольная команда выигрывает кубок, и по десяткам тысяч ликующих людей проходит магический удар, превращая их в светлых иных. А рядом дневной дозор отдает приказ болельщикам проигрывающей команды, и те превращаются в темных иных. Вот что имел в виду Костя. Огромное искушение разом изменить баланс сил в свою сторону. Конечно, и темные, и мы понимаем последствия. Конечно, обе стороны заключат новые уточнения к договору и ограничат инициацию людей какими-то приемлемыми рамками. Сумели же США и СССР ограничить гонку ядерных вооружений. Я закрыл глаза и покачал головой. Как-то Семен рассказал мне, что гонку вооружений остановило создание абсолютного оружия. Двух, а больше и не надо, термоядерных зарядов, вызывающих самоподдерживающуюся реакцию ядерного синтеза. Американский заложен в Техасе, российский в Сибири. Достаточно подорвать хотя бы один, и вся планета превратится в огненный шар. Другое дело, что нас такой расклад не устраивает. И поэтому оружие, которое никогда не должно быть использовано, никогда не сработает. Президентам про это знать не обязательно, они всего лишь люди. Возможно, что и у руководства дозоров есть подобные магические бомбы. Потому Инквизиция, допущенная к тайне, так яростно следит за соблюдением договора? Может быть. Но все равно лучше бы обыкновенных людей нельзя было инициировать. Даже в полусне я болезненно скривился от собственной мысли. Это что же, значит, я стал думать как полноценный иной? Есть иные, а есть люди, они второго сорта. Им никогда не войти в сумрак, они не проживут больше сотни лет. Ничего не поделаешь. Да, я стал думать именно так. Найти хорошего человека с задатками иного, привлечь его на свою сторону – это радость. Но делать иными всех подряд – мальчишество, опасное и безответственное блажь. Есть повод для гордости. Мне не потребовалось и десятка лет, чтобы окончательно перестать быть человеком.